Глава 31. Миронит выстроил своих людей под стенами Афин. Стоявшая впереди армия спартанского царя казалась маленькой в сравнении с войском афинян. 8000 — не так уж много. Если собрать их в 8 рядов, в каждом будет всего по 1000 человек. Однако никто не думал, глядя на воинов в красных плащах, что победа дастся легко. Многие сражались когда-то вместе со спартанцами и видели их необыкновенную выносливость, силу, умение обращаться с оружием. Лица у всех были мрачные, когда афинские стратеги формировали строй. Спартанцы уже ждали их. И было в этом что-то жуткое. Еще не взошло солнце, они уже выстроились в боевом порядке, словно услышав за стенами тревожные крики, просто спокойно заняли свои места. Они ничего не предпринимали, чтобы застать врасплох выходившие из ворот войска, как мог бы сделать Миронит. Вместо этого спартанцы ждали в полной тишине, наблюдали, как открылись ворота города, который они осаждали много месяцев, как вылилась из них армия афинян и как после этого ворота вновь закрыли. У себя за спиной Миронит видел стены, на которых столпились горожане. Стражи наверху не осталось, и никто не мог помешать людям забраться туда. Едва ли он мог винить их, но это вызовет неловкость у тех, кто вышел на бой. Сегодня им придется быть убийцами. Взгляды жен и детей будут отвлекать их, призывая к тому, чтобы они оставались мужьями и отцами. Миронит нахмурился. Мужья и отцы не смогут разбить армию Спарты. Ему нужны солдаты, такие же жестокие и безжалостные, как те, что противостоят им. Миронит хмуро смотрел на молчаливые ряды воинов спартанского царя. Просто ждут скоты. Они хотели, чтобы афиняне вышли на бой, ну, конечно. Вдруг Миронит засомневался, но было поздно. Ворота заперты, и войско выстроено на поле. Вернуться в город не удастся, разве что с победой. 20000, напомнил он себе. У него 20000 афинских гоплитов. Он отказал еще 1000 других, которые хотели оказать поддержку, не имея снаряжения. Нет, персы совершили эту ошибку. Поле битвы — не место для толпы. Копья вокруг него стояли лесом, и солнце ярко сияло на щитах. Воины были в поножах для защиты голеней и в шлемах, предохранявших от ранений в голову. Со щитом между ними и торчащим наружу копьем они полностью закрыты, неуязвимы. Миронит тяжело сглотнул, поднимая руку. Все стратеги смотрели на него, готовые разом двинуться вперед. Не успел полимарх подать сигнал, как ряды спартанцев шелохнулись и пошли вперед. Враги рвались вступить в схватку. Миронит оскалил зубы и опустил руку. Он хотел этого, молил об этом. Он был уверен, что это путь чести. Руки у него дрожали, когда он обхватил пальцами рукоять щита и пошел вперед вместе с остальными. На расстоянии 100 шагов оба войска выровняли строй. К этому моменту спартанский царь понял, что уступает противнику в ширине рядов. Воины на флангах, которые перекроют вражеское войско, держали щиты высоко. Они шагали без внутреннего трепета, который легко замечают на лицах врагов опытные солдаты. Спартанцы пришли сюда воевать. Наконец это свершилось. Они были спокойны и готовы ко всему, что принесет этот день.